Глава 28. Маскировка не требуется. Стиви. Неделю спустя. «Только не говори, что ты перед каждой игрой так паришься». Мы сидели в спа, где мной усиленно занимались. И спа, и утонченный уход за собой не мое. Доверить кому-то делать мне прическу, маникюр и макияж — откровенное баловство. Но, может, я еще втянусь. «Смотря какая игра. На плей-офф я хожу при полном параде. На обычные игры сезона нет», — отозвалась Вайолет. Над ее рукой склонилась косметолог, прикрепляя на ноготь страз и крохотную эмблему сборной Сиэтла. Я бы от такого маникюра полезла на стену, а Вайолет ничего, довольна. «Когда Алекс еще выходил на лед, я перед важными матчами даже подружку стразами выкладывала». «Какую подружку?» Вайолет показала себе между ног. «Разыгрываешь?» Вайолет осталась серьезной. Оставалось предположить, что либо она мастерски держит покерфейс, либо действительно обклеивала стразами интимное место. «А что такого? Если не очень усердствовать, камушки держатся около недели. Здесь это, кстати, тоже делают, если ты заинтересовалась». «Нет, она определенно не шутит. Пожалуй, я пока воздержусь». Вайолет заулыбалась и понимающе кивнула. «Разумно, раз сегодня твой каминг-аут. После игры твой новоявленный бойфренд на стразы и не взглянет. Прибереги инкрустацию на потом, когда он сможет по достоинству оценить твою выдумку». Мне нравилась Вайолет, хотя после беседы с ней я каждый раз сидела красная, как свекла. Проведя в спа часа три, мы поехали к Лейне собираться. На прошлой неделе я снова покрасила волосы в цвет морской волны, становившейся ярче к концам. Сегодня первая игра, на которой я появлюсь в качестве девушки-бишопа. Сказать, что он рад, было бы громадным преуменьшением. Я переоделась в джинсы и анорак с фамилией и номером бишопа на спине, решив не жертвовать комфортом только потому, что у меня укладка, макияж и ногти. Лейни надела хоккейную майку, где на спине красовалась надпись «Миссис Боуман», что я находила удивительно милым. У моего брата есть водитель, Джордж, услугами которого мы пользуемся по торжественным случаям. Разодевшись и приготовившись, мы отправились на ледовую арену. Нам не пришлось заходить через общий вход, и хотя для нас забронировали VIP-ложу, можно было сесть и в первых рядах. Я собиралась разом покончить со своим двусмысленным положением. Решительно сорвать пластырь, так сказать. Поэтому мы уселись за скамьей запасных, поближе к арене. Желание надвинуть капюшон было почти нестерпимым, но мы сидели все вместе, девушки и жены хоккеистов сборной, и посматривали друг на друга. Большинство этих женщин я уже знала по киноклубу «Вайолет», служившему предлогом собраться, пока мужья в отъезде, полакомиться чем-нибудь вкусным, выпить и поболтать, а заодно обсудить новые фильмы, останавливая и несколько раз пересматривая эпизоды, где герои без рубашки. Пока основной темой оставались фильмы о супергероях. Но скучно не было. Я сидела на трибуне, впитывая оживление и радость болельщиков и рассматривая сидевших рядом замечательных женщин, которые любят и поддерживают этих мужчин. И до меня постепенно доходило, как много я упустила за последние несколько лет. Надо было мне давно прийти на матч. Лейни дружески сжала мою руку. «Ты еще не была готова? Иногда лучше не спешить». Я осмелилась сесть на эту скамью только в конце прошлого сезона. «А ты вон какая решительная. Если хочешь, можем сделать вид, что ты пришла ради Эр-Джея». И Лейни мне подмигнула. Шум на трибунах усилился до истерического ора, когда на лед выехала сиэтлская сборная. Я встрепенулась, аплодируя и свистя вместе с остальными. Бишоп, по обыкновению мрачный, эффектно подкатил к своему месту на льду. Но Эр-Джей подтолкнул его локтем в бок, кивнув в нашу сторону. Бишоп поглядел туда, обвел глазами трибуну, и серьезную мину прорезала широченная улыбка, когда он заметил меня. Я почувствовала, как загорелись щеки, когда Бишоп мне подмигнул, но он не сделал ничего, чтобы открыто привлечь ко мне всеобщее внимание. «Боже мой, гляньте, парень просто сражен наповал. Не зря мы постарались для твоего каминг-аута», — весело сказала мне Вайолет. «Так вот для чего укладка и маникюр», — засмеялась я. «А я еще на предсезонной вечеринке напророчила. Спорим, говорю, что Уинслоу очень скоро найдет себе девушку из нашего круга. И вот, пожалуйста», — гордо объявила Вайолет, будто и в самом деле была причиной нашего с Бишопом союза. Лейни перегнулась через меня и обратилась к Вайолет. «Разве ты не хотела, чтобы я познакомилась с Стиви с Кингстоном?» «С кем?» — я рассмеялась. «Да ну! Кингстон, конечно, эталон порядочности и надежности. Но я в жизни не встречала такого пуританина. Он похож на вербовщика, который ходит по домам и убеждает людей присоединиться к новой религии. К тому же Кингстон уже давно нашел себе девушку». «Причем тут задача стояла раскачать этого Уинслоу? Он все цапался с Эр-Джеем, и я сразу просекла. Это неспроста». Вайолет почесала беременный живот. «Может, я экстрасенс?» «А может, ты тогда уже знала, что Стиви с Бишопом стали соседями? Ведь твой муж — тренер сборной», — подсказала Лейни. «Не, экстрасенс прикольнее». Внимание Вайолет привлекло что-то справа, и она с энтузиазмом замахала, послав кому-то воздушный поцелуй. Тренер Уотерс подмигнул супруге, пока вся сборная усаживалась на скамье. Бишоп повернулся ко мне и показал пальцами сердечко. Сидевший рядом с ним хоккеист одобрительно похлопал его по спине. Зато мой братец вытаращил глаза. Сердце в груди радостно трепетало, порываясь взмыть в небеса, пока не началась игра. Я и забыла, как увлекательно смотреть хоккей. Вот бы папа был рядом. В душу закралось запоздалое сожаление. Сколько возможностей я упустила из-за надуманных, как я теперь убедилась, страхов. Трибуны безумствовали, особенно когда во втором периоде Бишоп забросил шайбу и вывел сборную вперед. А Эр-Джей закрепил успех в третьем периоде. В итоге Сиэтл победил 4-2. Мы дождались, пока разойдется основная толпа, и поехали в ресторан праздновать победу вместе с командой. По телевизору над барной стойкой повторяли самые яркие моменты матча и интервью с хоккеистами, но звук был выключен. На экране появился Бишоп, и его серьезное лицо расцвело улыбкой, когда он, отвечая на один из вопросов, подмигнул в камеру. «Обязательно надо будет это пересмотреть, когда мы приедем домой». Мы ждали не менее получаса. И, наконец, в ресторан вошли наши хоккеисты. Для сборной был снят второй зал. Но команду тут же осадили фанаты, требуя внимания. Бишоп не стал откровенно игнорировать болельщиков, но общался с ними рассеянно, кого-то ища в толпе и не улыбаясь в наперебой щелкавшие камеры. Он улыбнулся, лишь заметив меня в конце зала. Кто-то из товарищей что-то ему сказал, и Бишоп двинулся вперед. Я со смехом покачала головой, когда он бульдозером шел через толпу ко мне. Подойдя, Бишоп подхватил меня и приподнял в воздух, так что мои ноги не доставали до пола. «Ты слышала, как я посвятил свой первый гол в сезоне тебе, крошка?» Пробормотал он мне на ухо и его губы двинулись вниз по моей шее. «Что?» Он поставил меня на пол и провел пальцами по волосам. «Когда у меня брали интервью, я сказал, что моя главная цель — это ты, и гол для тебя». «Да ладно!» «Честное слово». «А что?» — насторожился он. «Ничего, что я так сказал». Я приложила ладонь к его щеке и ласково улыбнулась. «Это даже здорово, но я не имею отношения к забитой шайбе. Это целиком твоя заслуга». «Ты была на трибуне, и это помогло. Ты теперь должна присутствовать на всех домашних матчах. Согласна?» «Посмотрим». Я потянула его за галстук. «Иди сюда». Когда наши губы почти соприкоснулись, Бишоп надел на меня капюшон. «Ну что ты, зачем? Пусть все знают, я принадлежу тебе, а ты мне». Он широко улыбнулся. «Приятно слышать, но я не хочу увидеть это в сети, поэтому, пожалуй, чуть замаскируемся». Взявшись за края моего капюшона, он меня поцеловал. Мне было все равно, что люди вокруг смотрят и наверняка снимают. Мы с Бишопом оторвались друг от друга только из-за улюлюканья и громких призывов не смущать народ. «Прекращай мацать мою сестру, Уинслоу!» Эр-Джей взял его за плечо. Бишоп прижал меня к себе. «Вообще-то я здоровался со своей девушкой». Я пихнула его в грудь, и Бишоп меня отпустил. На его лице появилось беспокойство, сознавая, что послужила причиной этого беспокойства. А заодно и неуверенности моего брата, я сделала единственное, что могло развеять их опасения насчет моего настроения. «Лени, можешь нас сфотографировать?» «Конечно». Я передала невестке свой мобильный. Эр-Джей попытался отодвинуться, но я крепко схватила его за рукав. «Я хочу снимок с двумя моими самыми любимыми хоккеистами». Сперва Эр-Джей вроде бы удивился, но затем его лицо прояснилось, и я поняла. Он давно этого ждал. Именно это нам и нужно, чтобы исчезло последнее недопонимание. Я откинула капюшон, поправила волосы и улыбнулась, пока Лейни снимала меня сперва с Эр-Джеем, затем с ним и Бишопом, и, наконец, только с Бишопом. Остаток вечера я провела, общаясь с дорогими мне людьми и гадая, отчего, черт побери, мне понадобилось несколько лет, чтобы понять, моя личность, суть не изменится от того, кто мой брат или с кем я встречаюсь.